Я и рада бы разуть, да не знаю, как тебя звать. Поломалася княгиня, покабенилася, одну ножку разула Васильюшкой назвала, а другую-то разула Борисычем.